Глава 33. Марго. Понедельник, 8 апреля 2019 года. 20:25. Дверь медленно приоткрывается, я вижу только часть лица. Доктор Джонс выглядывает в щелку. Узнав меня, она хмурится и широко открывает дверь. Выглядит она ужасно. Видно, что она только что проснулась и спала в одежде. В глазах глянцевый блеск, как у пьяницы, но что-то в ее поведении подсказывает мне, что дело не в выпивке. Я выросла с матерью, сидевшей на таблетках, и теперь легко могу разглядеть следы побочных эффектов у других. «Что вы здесь делаете?» Все, что я отрепетировала, улетучилось из моей головы. Я, может быть, и воровка, но вымогание денег — совсем другое. Оно требует стальных нервов и отсутствия совести. Это, конечно, то же самое воровство, но только надо при этом смотреть в глаза. Она раздраженно вздыхает, как будто сам факт моего существования — пустая трата ее времени. Чувство вины в мгновение ока испаряется. «Я знаю, что вы сделали!» вырывается у меня. Лоб у нее разглаживается, глаза расширяются. Маленькие признаки уязвимости, которую она обычно так хорошо скрывает. «Что? В операционной? Я видела, как вы это сделали». Она смотрит на меня так, как будто не понимает, о чем речь, но ей не удается спрятать ужас в выражении глаз, нервное подергивание горла, когда она сглатывает. Собака просовывает голову у нее между ног и смотрит на меня. Ее розовый язык подпрыгивает с каждым вдохом. «Сделала что, Марго?» — спрашивает она, переступая через порог и притягивая к себе дверь. «Убили Ахмеда Шабира!» Она смотрит на меня долгим взглядом, застыв, как олень в свете фар. «Я смотрела, когда вы это сделали. Взяли скальпель и провели по его...» «Так», — резко обрывает она, — «подождите здесь». Она снова заходит в дом, а я стою, нервно переминаясь с ноги на ногу. Когда дверь открывается снова, я вижу, что она взяла собаку на поводок. Я отступаю назад, когда они приближаются ко мне. «Что вы делаете?» «Идите за мной», — говорит она, направляясь к перелеску. «Я не так себе это представляла. Я думала, что скажу ей, что знаю, она сделает то, что должна сделать, чтобы я молчала, и готова. Она должна была пообещать, что выполнит все, что я скажу. Но каким-то образом ей удалось перехватить контроль над ситуацией». «Ну же», — шипит она из темноты. Я иду за ней под деревья, слушая, как хрустит под ногами гравий. «Осторожно». Я спотыкаюсь на маленькой канаве, идущей вдоль тропинки, и падаю на колени. Щеки у меня начинают гореть от стыда. «Куда мы идем?» — спрашиваю я, отряхиваясь. «Туда, где никто не услышит». Она идет к перелеску, освещенному только светом луны, и подныривает под темный навес из листвы. Я заглядываю в лес, остановившись у кромки. «Достаточно». Я слушаю, как ломаются у нее под ногами ветки, когда она идет обратно. Мы стоим в метре друг от друга. Я на свету, она в тени. Она спускает собаку с поводка, и та бежит под деревья, принюхиваясь к земле. «Полагаю, вы пришли меня шантажировать?» «Что-то вроде этого, да». «И вы думаете, что вам поверят?» Ветер пробегает по кронам деревьев, позволяя искрам лунного света осветить на мгновение ее лицо. Она сложила губы в бесящую ухмылку. «Если бы вы рассказали в больнице, что, как вам кажется, вы видели в операционной, вы всерьез думаете, что люди поверят вам, а не мне? Подумайте сами, какова вероятность? Знаменитый хирург с безупречной репутацией или бывшая сотрудница, недовольная тем, что ее уволили за воровство?» Я плотно скрещиваю руки на груди. «В больнице, может, и не поверят, но если я заявлю в полицию, то они захотят проверить, и тогда уже ваша репутация перестанет быть такой безупречной. А если полиция будет дышать им в затылок, в больнице присмотрятся и разглядят следы сделанного вами надреза. И это если они до сих пор не переполошились, увидев, что в новостях сплошной Ахмед Шабир. Сложно будет ко мне не прислушаться, когда у них под носом доказательства». Снова поднимается ветер и бросает мне на лицо прядь волос. Я неловко заправляю ее за ухо. «Разница между нами, Анна, состоит в том, что от этой лжи мне никакого прока. А вот вам есть что терять. Сына, карьеру, благосостояние. Полиция это будет очевидно». Она молчит. Я пытаюсь разглядеть ее лицо, чтобы понять, о чем она думает. «Что вы хотите?» — спрашивает она наконец. 50 тысяч». Она начинает хохотать. Я вздрагиваю от этого звука. «Это нелепо! В год вы зарабатываете в 2 раза больше этого. Вот эта груда кирпичей стоит огромных денег. У вас новенький Мерседес на подъездной дорожке. У вас есть эта сумма». «Нет, правда». «Это ваши проблемы. Я хочу 10 тысяч завтра к полудню в качестве аванса». «А если я не соглашусь?» «Я сразу пойду в полицию, а потом к журналистам. Уверена, они хорошо заплатят». «Я получу свои деньги, Анна. Неважно как. Теперь от вас зависит, пострадаете вы от этого или нет». Я смотрю в темноту, различая только проблески белой кожи там, где из-за ветра листва расступается, ей на лицо падает лунный свет. «У вас есть выбор», — говорю я. «Вы можете отделаться 50 тысячами или оказаться в наручниках. Подумайте о том, сколько стоит ваша свобода, ваша гордость, когда ваш сын останется без матери». Я поворачиваюсь к ней спиной, бросая последние слова через плечо. «Я позвоню на ваш рабочий телефон в 10 утра. Скажу, где мы встретимся». «Нет», — говорит она резко, заставляя меня помедлить. «Не надо мне звонить. Встретимся завтра в 11 за больницей, возле мусорных баков». «Хорошо», — говорю я, — «не опаздывайте». Я иду прочь с колотящимся сердцем и улыбкой, расплывающейся по лицу. Завтра утром я буду богаче на 10 тысяч фунтов. Я не могу удержаться и смеюсь сама с собой в темноте.